мальчишка. Стояли сосны, как ракеты за спиною. С той стороны шел взвод чужих ребят. А паренек в ушанке со звездою держал пока вниз дулом автомат. Он не стрелял в людей еще ни разу и поражался схожести их лиц. Он не дождался этого приказа, лишь сморка оркестра дерущихся синиц. Мы вздрогнули, как от удара плеткой, когда они не целясь и спеша, согретые идеями и водкой, стегнули в нас из наших ППШ. И лес на крики отозвался эхом, оно катилось по излученным реки, когда пришпилили цитатник с барельефом груди мальчишки плоские штыки. И о конфликте, зная понаслышке, в деревне мать всплакнет еще не раз, а он в снегу лежит, ее мальчишка, царапая ногтями свежий наст. И вся земля безмолвными устами от ужаса и горечи кричит, когда в него вонзают штык из стали коммуновской, мартеновской печи. Ему б сейчас кружить на танцплощадке, девчонок щупать в озорстве, но грудь его пришпилена к рыжей плащ-палатке, и он готов свой безвозвратный путь. И отпевает ветерок его низами, перебирая русый хохолок, лежит мальчишка с целлулоидными глазами. Он в этой жизни ничего еще не смог. Шептался лес о чем-то за спиною, был слышен свист дерущихся синиц. Большое солнце выплывало над рекою, швырнув к земле пучок хромированных спиц. Большое солнце выплывало над рекою, швырнув к земле пучок хромированных спиц.